Я гостил у друзей задушевных в милой Праге, в соседней стране. Добрый город, юный и древний, да чего ж ты понравился мне? Стрелы башен вздымались, как в сказке, и сливались в единый поток. Чешской речи певучая ласка и московской родной говорок. Ты в душе навек останешься, город песен и каштановой листвы. Злата Прага, красавица Прага, золотая подруга Москвы. Я сидел на садовых скамейках, я по Карлову мосту бродил, и в харчевне за столиком швейка знаменитое пивечко пил. Мы сроднились не на день, не на год, неизменное чувство живи. Пусть летит эта песенька в Прагу и звучит, как признание в любви. Ты в душе навек останешься, город песен и каштановой листвы. Злата Прага, красавица Прага, золотая подруга Москвы. Злата Прага, красавица Прага, золотая подруга Москвы. Злата Прага, красавица Прага, золотая подруга Москвы.